Блумберг был совершенно трезв. Да, трезв. Это при том, что усыпанный пустыми бутылками Кавказа пол вокруг качалки вызывал мысль о мощной артподготовке, которая была только что проведена артиллерийским дивизионом. Макс и Никола давно заметили за шефом эту особенность. Блумберг никогда не напивался. Независимо от того, пил ли он свой любимый Кавказ или хорошие рейнские вина на приемах, сначала он становился слегка расслабленным и добродушным. Но чем больше алкоголя он в себя вливал, тем меньше от этого добродушия оставалось. Пока не наступал, наконец, момент, которого Макс и Николо панически боялись. Аарон Блумберг был готов на любой подвиг. От серьезных случаев Господь пока хранил, но до драк дело доходило не раз. Причем Блумберга не только не смущало численное или физическое превосходство противника, оно его словно бы возбуждало. При этом у Блумберга появлялись не просто злость и кураж разогретого выпивкой человека. Нет, он словно бы перерождался. Ничего не оставалось от траченного жизнью еврея, которому с похмелья можно дать 60 лет, а после хорошей парикмахерской — 40. Он превращался в полную свою противоположность, совершенно в другого человека, будто менял свое обличье. Вместо разболтанного, слегка фотоватого, неряшливого, немолодого и не очень здорового человека с засыпанными перхотью плечами вдруг появлялся хладнокровный зрелый боец, владеющий всеми видами боевых искусств, умеющий стрелять из всего, из чего можно и нельзя, умеющий превратить в оружие любой случайно попавшийся под руку предмет. Боец, не делающий ни единой ошибки, потому что ставка его была не на драку с непонятным исходом, а на совсем другое. Или ты победил, или ты погиб. Третьего нет. Третьего просто не существует в природе. От памятной стычки с водителями тяжелых грузовиков, которым, конечно же, не стоило высказывать своих соображений о машине Блумберга, в сознании Макса осталось лишь одно смазанное воспоминание, как от фотоснимка, сделанного в движении со слишком большой выдержкой. Сначала на площадке перед придорожным кафе были они трое в окружении двух десятков дальнобойщиков, при этом грузный Макс и щуплый Николо прикрывали спинами шефа. Потом их почему-то оказалось всего трое. А дальнобойщики валялись возле огромных колес своих грузовиков, а один висел на кабине. Потом вдруг выяснилось, что Макс и Никола молотятся головами обо все выступы кабины, безуспешно пытаясь хоть как-то закрепиться. А за рулем сидит Блумберг и на скорости километров 120 ведет «Вольво» с вагоном-рефрижератором сначала по самой кромке глинистого оврага, потом по жутко крутому откосу, потом под колесами раздался треск бревен старого, давно никем не используемого мостика, и «Вольво» одного из злочастных дальнобойщиков оказывается на другой стороне реки в полной недосягаемости и от двух других грузовиков-дальнобойщиков, снаряженных в погоню, и, главное, от трех патрульных машин полиции, вызванных хозяином кафе в самом начале драки. Нужно отдать должное Арону Блумбергу. Он нечасто доводил себя до такой кондиции. Но его молодым компаньонам пришлось провести немало часов в наблюдениях за ним и в обсуждении особенностей его характера. Как и всем молодым немцам, или даже как всем молодым людям вообще, Максу Штирману и Николу Вейнцелю было в высшей степени наплевать на особенности характера и образ жизни их старшего компаньона. Он давал хорошо и даже очень хорошо зарабатывать им. Они давали также хорошо зарабатывать ему. Этими служебными по существу и внешне доброжелательными отношениями все могло бы и закончиться, если бы Макс и Николо не понимали, что они в гораздо большей степени зависят от Блумберга, чем он от них. Блумберг мог найти других программистов. Они другого такого шефа нет. И потому их разговоры о Блумберге были столь же глубокомысленны и внутренне напряженны, как разговоры о судьбах русской культуры на московских кухнях. Но едва они всерьез задумались и заговорили о шефе, как тут же выяснилось, что весь Блумберг – одна сплошная загадка. Один большой «Фрагезейхен» – вопросительный знак. Где он родился, когда, в какой семье? Почему, будучи гражданином Израиля и обладая, несомненно, семитскими именем и фамилией, он пишет в официальных документах о своем русском происхождении? Откуда он свободно знает 5 европейских языков, не считая русского, польского и болгарского? Где и как он учился искусству биржевого маркетинга?